потому что, конечно, одним арифметическим складыванием кубиков сцен кино не сделать. Впрочем, ладно, оставим теорию, вернемся в начало 70-х. Мы прилетели в Одессу, и в первый же день директор студии в честь знакомства и под мою коротенькую заявку на морской сценарий не только выдал нам аванс размером аж в 1000 рублей, но и доверительно показал мне очередной запрещенный фильм Киры Муратовой «Долгие проводы» с Зинаидой Шарко и Ниной Руслановой в главных ролях. Я смотрел этот фильм один, поздно вечером, в закрытом директорском просмотровом зале. Когда я вышел на улицу, было уже 10 вечера. Черная южная ночь накрывала студию, ее низкие павильоны и каштаны за ее проходной. В каком-то кабинете горел свет. Я заглянул туда. Там сидела синеглазая красотка Нина Гусилевская, секретарша сценарной коллегии и одна из 6 бывших жен Радия Гусилевского, режиссера детских фильмов. Я спросил у нее, где живет Кира Муратова. «В моем доме», — сказала Нина. «Ну, то есть в студийном, через дорогу от студии, где я живу, Гусилевский, Тодоровский из Бандут, а Кира на 2-м этаже. Первая дверь слева». Я вышел со студии. Морской ветер гнал по улице серые катышки тополиного пуха, и полная майская луна блестела в трамвайных рельсах, проходящих вдоль студийного забора. Я сел в подошедший трамвай, и, нянча в душе каждый кадр долгих проводов, так, как нянчит, по словам Иосифа Уткина, девочка больную куклу, как руку раненый солдат, отправился в центр города. Я хорошо понимал, что я только что увидел настоящий шедевр киноискусства, шедевр, который никто не увидит никогда, потому что советская власть никогда не выпустит на экраны такой фильм. Это было непреложно. Я был уже взрослый мальчик и знал правила игры. В центре Одессы, где-то на Приморском бульваре, я нашел цветочный киоск, купил букет цветов и снова трамваем вернулся к студии. 4-этажный кирпичный дом, в котором жили Тодоровский, Гусилевский и все остальные студийные сотрудники, стоял напротив студийной проходной в тени пышных каштанов. Я вошел в полутемное пыльное парадное, и по стоптанным ступеням вдоль ядовито-зеленой стены с выцарпанными на ней словами из 3 и 5 букв поднялся на 2-й этаж. Слева от лестничной площадки была стандартная бурая дверь с номером 15 и черной кнопкой звонка. Приглушая колотившееся сердце, я нажал эту кнопку. С таким душевным трепетом звонят, наверное, поклонницы к Феллини, Мастрояни и Вячеславу Тихонову. Дверь открылась удивительно быстро, почти тотчас. За ней, подоткнув за пояс подол холщовой юбки, стояла невысокая, круглолицая молодая женщина с мокрой половой тряпкой в руках. У ее босых ног на мокром полу зияло ведро с темной водой. И капли такой же темной воды капали в это ведро с грубой мешковины ее половой тряпки. «Простите», — сказал я. «Кира Муратова тут живет?» «Да», — сказала босая женщина, — «это я». И тыльной стороной ладони убрала волосы с потного лба. «Здравствуйте, это вам». Я протянул ей цветы. «Я только что посмотрел ваш фильм и набрался наглости побеспокоить вас только для того, чтобы сказать, вы гениальный режиссер, Феллини, Антониони и вы. Пожалуйста, возьмите эти цветы. Это от всей души. И счастья вам!